что-то неуловимое в манере, словно бы все время из-под лобья настороженно глядеть. Добавив воды в рукомойник, подождав, пока умоется с дороги и сам Захар, теперь уже спокойно, как если бы кормила и обхаживала совершенно чужих, по какой-либо беде или непогоде оказавшихся у нее людей, Ефросинья усадила Васю за стол, пригласила садиться и Захара. «Спасибо, сейчас», — отозвался он и, повозившись у одного из чемоданов, открыл его. «У нас тут кое-какие свои запасы остались. Рыба вяленая сам делал». Он выложил на стол вязку сухих карасей, поставил банку консервов, остатки сыра в бумаге. Бутылку спирта, собственно, ради которой он открыл чемодан, он доставать не стал. Незаметно засунул ее поглубже, хотя выпить ему очень хотелось. Но это, как он в самый последний момент уловил, было бы нечто совсем лишнее, ненужное, что еще больше бы расстроило их обоих. И он, захлопнув чемодан, сел рядом с Васей, неохотно поковырял яичницу, отхлебнул из кружки молока. «Ешь, Василий, ешь!» — сказал он, ободряя мальчугана, и сам опять уронил руку с куском хлеба на стол. Нужно было сказать Ефросине что-то определенное, но начинать разговор в присутствии Васи он не хотел. А говорить что-либо, лишь бы говорить, не мог. И только когда Вася, едва дотронувшись до подушки, уснул, и они с Ефросиньей остались вдвоем, Захар решился. «Я сам не знаю, Ефросинья, зачем сюда приехал», — сказал он медленно, словно на вкус пробуя горечь каждого слова. «Видишь, сивый весь. Да это я так, ни к чему. А всего лишь 48 есть. Не знаю, задавило душу что-то. Жил или нет? Где дети, где дела? Ничего нет, пусто. Ночью лежишь, мелькает, мелькает что-то, провал за провалом. А работал, работал, сколько работал. Из моей работы можно уральский хребет сложить. Горы такие есть. Поперек всей нашей земли протянулись. Слыхала. Железа там много. Илюшка вот остался в техникуме. К заводу его потянуло. В инженеры выбиться хочет. Дети что ж, хорошо теперь живут. Дай бог каждому. Скупо подтвердила Ефросинья, и он кивнул. Что он мог еще ей сказать? И что могла она понять в его судьбе? Она. Сейчас ничего нельзя было скрыть, ни одного движения, ни одной мысли. Позади был путь почти в 50 лет. Сейчас он представлялся Захару студеной порожистой рекой. Он так ни разу и не мог коснуться дна. Несло, несло, и, наконец, вышвырнуло нахлебавшегося мути и грязи куда-то на твердый берег, и он лежал, ничего не различая вокруг. Он был рад и тому, что под ним стало хотя бы слегка прощупываться прежняя, почти забытая твердь. Он поднял глаза на Ефросинью. Он ничего от нее не ждал и не хотел. Ему было достаточно того, что она рядом, что она просто есть. И неважно, как все будет складываться дальше, через день, через месяц или год. Все оказалось проще, чем он сам себе напридумывал в дороге. «Ну что же», — сказал он, чувствуя сухость и боль в горле от этого своего открытия. «Что же, про Ивана так ничего и нет?» «Нет», — уронила она. «Война какая, где уж тут? Почти 150 человек из села пропало. Ну вот,